Глава 12. Честно говоря, я боялась, что библиотека демонов мне ничего не даст. Ведь если сюда пустили рабыню местного императора, то все важные сведения были изъяты или уничтожены. Возможно, демонский император так и поступил. Я никогда не узнаю, какие книги хранились тут еще несколько часов назад. Но вот страхи о том, смогу ли я тут найти хоть что-то, оказались напрасными. Передо мной предстала проблема совсем иного рода. Информации было так много, что найти необходимую стало целым испытанием. Для начала отмечу, искать труды и манускрипты без магии оказалось сущим кошмаром. Я успела пожалеть, что после ванны не надела узкие короткие штаны, а втиснулась в неудобное платье. Потом мысленно поблагодарить Арахру за туфли на плоской подошве, а под конец оставалось только надеяться, что сломанные ногти найдется чем подпилить. В итоге из трех шкафов я смогла выбрать всего две книги, которые прижала к груди и, чихая от пыли, направилась к одному из обтянутых кожей диванов. Солнечные лучи заскользили по пожелтевшим от времени страницам, выхватывали одни за другими слова. Я впитывала информацию, как губка. Сейчас в моих руках лежала книга, собранная под одной обложкой «История демонов». Люди считали их порождениями тьмы, настоящими чудовищами. Правда оказалась куда прозаичнее. В древних мифах рассказывалось, что покровительница людей была сестра-близнец. Да только если светлая родственница могла выходить под лучи солнца и есть мясо и зелень, то ее сестра боялась дневного светила и пищу привычную не употребляла. Она питалась эмоциями, которые со своими рассказами передавала богиня, защищающая людей. Позже разругались родственницы, не поделили что-то, и тогда светлая стерла все упоминания о родной сестре. А та вместе со своим народом ушла с земель, которые раньше делила с близняшкой. Я мотнула головой и еще раз вернулась взглядом к описанию демонов. Что-то не складывалось. «Вот», — прошептала я, поставив палец на нужную строку. «Кожа серая, глаза яркие, белки черные. Чаще всего имеются в паре крылья и хвост. Питаются эмоциями, владеют магией, невосприимчивы к ядам». Я еще раз пробежала взглядом по абзацу. Он точно вышел из-под руки человека, потому что демон никогда бы не написал о себе в подобном тоне, как об исследуемом существе. А это значит, что император в неведении держал, если не всех, то многих. Но как ему удалось водить за нос целую империю? Или только меня? Неужели лишь я не знала правды, а все делали вид? Нет, с этим я разберусь чуть позже. А сейчас надо заполнить пробелы в знаниях. Через пару страниц рассказывалось о том, как несколько столетий жили демоны, как обходились без такого необходимого соседства с людьми, как научились питаться эмоциями, порожденными другими демонами, начали выходить под свет дневного светила и не получать при этом ран. На это ушло не одно столетие, но в один из этапов своей жизни порождения ночи смогли существовать без своих дальних родственников. Я отложила книгу и обнаружила, что сижу практически в полностью темном помещении, только каплевидный кулон сияет золотистым светом, освещая строчки, в которые я вглядывалась. Надо же, как я засиделась. Захлопнув книгу, я уложила ее на краю одного из столов. И, понадеявшись, что никто не посмеет убрать ее на место до утра, поспешила к себе в комнаты. Отмеченные золотыми чернилами коридоры на пергаменте светились так же ярко, как кулон на моей шее. Подсказывали, какими путями безопасно передвигаться. В комнате меня ждал еще теплый ужин. Служанки в помещении не обнаружилось. Захватив блюдо с салатом, я направилась в купальню, чтобы набрать горячей воды в бассейн. Сама себя пыталась убедить, что просто устала и хочу поскорее оказаться в мягкой постели. И дело вовсе не в том, что я не в состоянии сидеть за столом, на котором так легко отдала победу демону. Мотнув головой, я активировала артефакт, подающий воду, и отправила в рот пучок зелени. Если не думать и не вспоминать, то все хорошо. Я даже могу собой гордиться сегодня. Столько информации отыскала, которая наверняка мне в будущем очень поможет. Забиваю голову мыслями о рот едой, я разделась и забралась в горячую пенную ванну. Вода пахла персиком и медом, белыми облачками ласкала кожу. Я откинулась на прохладный бортик, опустила руки и, не отдавая себе отчета, провела ладонями по бедрам. Перед глазами возникло ухмыляющееся лицо демона. Дернувшись, я ударила рукой по воде и судорожно выдохнула. Похоже, пора признаться хотя бы себе в том, что все произошедшее мне доставило немалое удовольствие. Но этого нельзя больше допускать. Банально потому, что мне от этого досталось только полное разочарование, а неприятное послевкусие с восполненным магическим резервом. Рагнар, кажется, хотел поиграть. Счет вел. Я хмыкнула, погружаясь головой под воду. «Скоро сможем играть на равных». Успокоиться я смогла только к утру. Так и не сомкнув глаз, умылась ледяной водой и вновь отправилась в библиотеку. Так прошел день. За ним еще один и еще. Рагнар Лафтер больше не навещал меня, не выводил из состояния равновесия. Вовсе сделал вид, что я его не интересую. Даже Арахра ни разу за все наши разговоры не упомянула хозяина. А я? Да нет, бред какой-то. Я не могла начать скучать. Банально потому, что этот мужчина выводил меня из себя одним только существованием. Отмахиваясь от странных мыслей, я в который раз за последнюю неделю направилась в библиотеку. Сегодня меня ждала последняя книга, которую я отыскала дня три назад. В ней должны были раскрываться особенности магии демонов. Есть шанс, что в этой силе кроется и их слабость. Потому, если я смогу разузнать подробнее... Окрыленная этими мыслями, я потеряла бдительность и не сразу заметила, что что-то не так. Но когда чувство опасности пробилось через стену мечтаний, которую я вокруг себя воздвигла, дверь за спиной уже захлопнулась. В библиотеке было так же тихо, как и всегда. Вот только на краю стола, где я вчера оставила книгу, сидела худощавая брюнетка и покачивала босой когтистой ногой. Платье с глубоким разрезом демонстрировало аппетитное загоревшее бедро, перетекающее в не менее аппетитный зад. Нижнее белье, как и все демоницы, дева не носила. Оторвавшись от книги в темно-алом переплете, она подняла на меня взгляд больших ярко-серых глаз и оскалилась. Если бы она стала первым демоном, которого я видела в своей жизни, то я наверняка бы завизжала и бросилась на утек. Вот только после недели, проведенной в этом книгохранилище, я могла с точностью сказать, что от демона я не убегу, особенно без помощи магии или артефактов. «Так это ты?» Шипящими змеиными нотками поинтересовалась незнакомка, грациозно спрыгивая на пол. Темно-желтое платье разлетелось легкой тканью в стороны, а после опало и мягко обняло стройные ноги. Побольше бы конкретики. Я постаралась отмахнуться от тумана, который медленно начал вытеснять все мысли и эмоции. Что означало только одно. Демоница попыталась перехватить контроль над моим телом, чтобы я не сопротивлялась. Она стремительно шагнула ко мне, зашла за спину, тонкий, как хлыст, хвост скользнул вверх по моей ноге, обхватил чуть повыше колена, больно врезаясь в кожу. А незнакомка положила свои руки мне на плечи и шумно втянула носом в воздух над правым ухом. «Ты...» Обиженно и как-то злобно подтвердила она. «Но это ненадолго». Я постаралась отшатнуться от ненормальной, но ноги подогнулись, отказавшись меня держать. Хвост незнакомки дернул назад, а камни пола почему-то резко полетели в лицо. Больно ударившись локтями, я все же смогла отползти и повернуться к демонице лицом. Туман на мгновение рассеялся, позволяя оценить обстановку, и опять начал сгущаться. У этой дамы явно не хватало сил полностью перехватить контроль над моим сознанием. Рагнар делал это легко, играюще, а ей явно требовалось на это действие много сил. Он кулачки сжала, губы в нитку превратились. А за спиной затрепетали небольшие темно-золотые крылья. «Кто ты?» – выдохнула я, сама тратя на возможность говорить слишком много сил. Но незнакомка на удивление ответила все тем же злобным шипением в мелодичном голосе. «Мирабель, я была женщиной Рагнара Лафтера, а потом появилась человечка, игрушка. Я сломаю игрушку, и тогда Рагнар вновь станет моим». Она так это прошипела, что я почувствовала, как на шее легко сжимаются пальцы смерти. Мирабель нисколечко не сомневалась в том, что все будет так, как она только что сказала. И это пугало. Потому что если все демоны настолько самоуверены, то неудивительно, что у них проблемы с людской расой. «А что если Рагнар разозлится, когда ты сломаешь его игрушку?» Аккуратно поинтересовалась я, стараясь отогнать темные мушки слабости как можно дальше. Демоница нахмурила аккуратный носик и покачала головой. В ее светлых светящихся радужках горела полная уверенность в собственных действиях. «Нет. Если игрушка будет сломана, то Рагнар не будет с ней играть. Он вернется ко мне. А так Рагнаром пахнет от человеческой игрушки. Так не должно быть». Ее хвост взлетел вверх и с тихим свистом, похожим на хлопок, рассек воздух для того, чтобы в следующее мгновение обвиться вокруг моей лодыжки и дернуть на себя. Я охнула, схватилась за толстую короткую ножку дивана и напрягла мышцы на руках, стараясь удержаться на одном месте. Мирабель явно не ожидала получить сопротивление. Она еще раз меня потянула, а потом расслабила хвост и подошла сама. «Почему ты сопротивляешься?» В голосе демоницы звучало неподдельное удивление и интерес. Она даже темную прядь за ухо заправила и присела рядом со мной на корточке. «Потому что игрушка в моем лице ломаться не желает», — выдохнула я, стараясь принять сидящее положение. Но слабости чужое вмешательство, собственное сознание мешали это сделать. «От тебя ведь ничего не зависит», — совершенно сбитая с толку протянула она. «Ты ведь человек». Мне, наконец, удалось принять сидящее положение и встретиться взглядом с представителем демонической расы. Той самой, которая когда-то была мне родственной. «А ты демон», — проговорила я, стараясь сильнее запутать Мирабель. «Если я потяну время, есть шанс, что или меня, или ее хватит раньше, чем я превращусь в поломанную игрушку». Но, кажется, именно эта фраза была ошибочной. «Да, я демон». Она выпрямилась, свела брови на переносице и уперла руки в бедра. «Именно потому я подарю тебе быструю смерть, человечка. Ты необычная, не убегаешь, не кричишь, разговариваешь даже без заиканий. Но делить Рагнара я не намерена ни с кем». Сил сказать о том, что я, в общем-то, ни на кого не претендую, не осталось. В этот раз туман оказался гуще, плотнее, застлал собой разум и обзор. Я почему-то разжала пальцы, которыми вцепилась в спасительную ножку дивана. А потом пол под спиной начал двигаться. Я перестала чувствовать свое тело. Только временами выхватывала из происходящего резкие рассекающие воздух хлопки хвоста, шипящие звуки, которые все никак не складывались в слова, и вспышки боли. Если это была та самая быстрая смерть, которую пообещала мне любовница Рагнара, то я явно чего-то не понимала. Туман рассеялся резко и неожиданно. Просто отступил назад, полностью возвращая мне контроль над телом и разумом. И я впервые пожалела об этом. Боль нахлынула огненной лавиной, прокатилась по внутренностям, обожгла все раны. Я ахнула. Легкие опалило жаром, из глаз брызнули слезы. «Я передумала». Откуда-то сверху раздался голос демоницы, затем послышали шаги. «Ты спала с моим демоном. И быстрая смерть тебе не положена именно из-за этого». Не ответить, не пошевелиться. Я только дернулась и вскрикнула от боли, пронзившей живот. Воздух дрогнул, хвост с тихим хлопком ударил мне по лицу, а потом последовал смех. «Игрушка совершенно беззащитна. И как тебя только из темницы выпустили? Или ты сбежала?» Тонкий теплый хвост обвил меня за шею и вздернул над полом. Я из последних сил вцепилась пальцами в это орудие пыток. «Хозяин знает, что ты тут». Она дернула хвостом и вперилась в меня требовательным взглядом. Из горла вместо вразумительного ответа раздался неприятный хрип. Воздух в легких заканчивался. Пившись ногтями в хвост, я попыталась подтянуться на руках, чтобы хоть как-то отогнать поступающую от удушения слабость. «Ах ты дрянь!» Мирабель взвизгнула от боли, тряхнула хвостом и откинула меня в сторону. Полет был коротким. Ударившись спиной о бок шкафа, я сползла на пол, закашлялась. Во рту появился металлический привкус. Да собиралась информация. Даже не определив, где слабое место у демонов, я сдохну в обшарпанной библиотеке, так и не отомстив брату. Размеренные шаги демоницы приближались. Она играла со мной, как с той самой игрушкой, которую видела. Хвост с тихим шелестом покачивался где-то рядом. А я закрыла глаза, мечтая, чтобы это поскорее уже закончилось. Болела каждая клеточка тела, сломанной казалась каждая кость. А магический резерв холодил своей пустотой и абсолютно ничем не мог мне помочь. «Мирабель!» От голоса прокатившегося по помещению ледяные мурашки скользнули за шиворот и соскользнули вниз по позвоночнику. Я не видела того, кто беззвучно вошел в библиотеку, но прекрасно знала, кому принадлежит этот ракочущий голос с мурлыкающими нотками. «Что тут?» Рагнар запнулся на полуслове, видимо, уже найдя ответ на свой вопрос. «Мира?» «А я тут с твоей игрушкой веселюсь». В голосе демоницы промелькнуло непонимание. А я позволила себе выдохнуть. Вместе с воздухом меня покинули последние силы, которыми я цеплялась за жестокую реальность. «Пусть делают, что хотят. Хоть на части рвут, хоть стражи отдают. Я больше ничего не почувствую». И это ли не самая лучшая награда после пережитого? Ощущение тела и в самом деле меня покинуло. Но вот слух так и остался где-то в библиотеке. До меня долетали обрывки фраз, чей-то плач и грозный рык дикой кошки, у которой отобрали кусок сочного мяса. Потом что-то изменилось. Пропала поддержка в лице шкафа, который я опиралась лопатками. Но это чувство быстро испарилось, вновь подарив мне неземную легкость. Будто бы я летела, а не лежала на пыльном полу и ждала, когда уже мир жалится надо мной полностью и позволит потерять сознание. «Голову подними». Голос раздался над ухом настолько неожиданно, что я вздрогнула и резко распахнула глаза. Полутемное помещение исчезло, вокруг было светло. Справа находилась высокая ширма, отгораживающая спальную зону от остальной комнаты. А надо мной стоял Рагнар и поправлял подушку под головой. «Что?» Голос наждачным камнем проскользнул по горлу, заставляя кашлянуть и поморщиться. «Молчи». На лице демона проступила какая-то странная эмоция. «Обо всем поговорим позже. Или ты так хочешь мне о чем-то сообщить сейчас?» Мысль появилась внезапно. И почему-то показалось, что если сейчас я ее не озвучу, то следующего раза не будет. «Ты ведь не демон», — выдохнула я, а от боли из уголков глаз потекли слезы. «Какие интересные теории ты выдвигаешь», — хохотнул император теневого государства, накидывая мне на грудь мягкое невесомое покрывало. «А теперь закрывай глаза. Сон будет подкреплен моей магией, проснешься без единой ссадины. А потом поговорим». Я хотела спросить что-то еще, что-то очень важное. Вопрос крутился на кончике языка. Но силы закончились, едва я открыла рот. А тьма, о которой я так мечтала в библиотеке, наконец подхватила меня невесомостью под руки и утянула туда, где нет места страху и боли. Туда, где звучат мелодии богов и находятся ответы на все вопросы, даже те, которые не успел задать в реальности.